Часто жизнь бросает, как ладью волной, Бог лишь утешает, даруя покой. И средь скорби жизни бури роковой слышу я голос неба, я всегда с тобой. И среди скорби жизни бури роковой слышу ясный голос неба, я всегда с тобой. Как роса спадает раннею зарей, так омою часто я глаза слезой. В небо вознесуся я тогда с мольбой, и услышу голос неба, я всегда с тобой. Небо вознесуся я тогда с мольбой, и услышу голос неба, я всегда с тобой. Только вы, Иисусе, успокоюсь я, в нем лишь утешенье ждет душа моя. Он мое от бури сердце защитит, и к своей лазури в небо скоро восхитит. Он мое от бури сердце защитит, и к своей лазури в небо скоро